Позвольте передавать вам экстренное сообщение, будто для поддержания разговора, продолжает он. Завтра лучше не будет. Соседи тоже читают газеты, и они будут бояться отпускать детей играть на улицу. На ваш адрес начнут приходить письма с угрозами. Возможно, какой-нибудь местный герой швырнет кирпич вам в окно или проколет шины. Если вы переедете, это не поможет. Куда бы вы ни поехали, всюду вас будут преследовать подобные ситуации. Ромми качает головой и огорченно щелкает языком. Парень, с твоей прошлой жизнью покончено. Все должны знать, что это ты сделал. Тебе ни от чего не отвертеться. Спасибо за предупреждение, говорю я. Кулаки у меня уже сводят судорогой, ногти впились в ладони. Да не за что. Не хочется мне этого говорить, но у тебя все же осталась небольшая лазейка. Окружной прокурор уже копытом землю роет. Так она жаждет получить кресло генерального прокурора штата, и ей нужно закрыть твое дело до начала предвыборной кампании. Если ты во всем сознаешься, то, может быть, попадешь в какую-нибудь тихую маленькую тюрьму, где-нибудь в Адирондаке. И следующие 30 лет проведешь, играя в пинг-понг и прочищая водопроводные фильтры. Это не намного хуже того, во что твоя жизнь превратится здесь. Возможно, ты даже встретишь там своих старых приятелей. Такие места кишмя кишат подонками с Уолл-стрит. Звучит. Чудесно. Я выдавливаю из себя улыбку. Где можно записаться? По-твоему, это смешно? Ромми слегка кивает головой. Дай-ка я тебе кое-что скажу. То, что я предложил, это лучший вариант. В худшем случае мы признаем тебя виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами, и жюри приговорит тебя к смерти. Ты проведешь 10 лет в одиночной бетонной камере, ожидая, когда Верховный суд отклонит все твои апелляции. И когда тебя привяжут к стулу перед исполнением приговора, пинг-понг в Адирондаке покажется тебе очень неплохой альтернативой. Он наклоняется вперед, и его лицо оказывается в нескольких сантиметрах от моего. Ты уверен, что не допустил ни одной ошибки? В том, что эта девчонка, которую ты имеешь, не разозлится на тебя за что-то и не позвонит нам? Или что тот тип, которого ты нанял, не угодит в наши лапы за другое убийство и не запоет, чтобы получить снисхождение суда. Злоба Ромми почти гипнотизирует меня. Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Ты годишься только на то, чтобы запугивать священников, говорю я ему, или тех, у кого совесть нечиста. «А ты крепкий орешек», — огрызается он, — «за словом в карман не лезешь. Если бы ты не был таким богатым козлом, я бы тебя прямо сейчас притащил в участок. Интересно, не поубавится ли у тебя остроумие после ночки в обезьяннике с уголовниками? Жаль упускать такое. Ты закончил? Это с тобой покончено. На потном лбу Ромми вздуваются вены. Может быть, если ты поспеешь, то успеешь добраться до квартиры своей девчонки до конца похорон. Вот ведь будет кайф, а? Трахать свою тёлку в тот момент, когда жену закапывают в грязь. Кровь шумит у меня в ушах. Я оглядываюсь по сторонам. Фоторепортеры и операторы с телевидения устроились напротив нас через дорогу, слишком далеко, чтобы слышать наш разговор. Двое копов, приехавших на синем форде, стоят метрах в десяти и пристально наблюдают за нами. Было бы глупо позволить Роме спровоцировать меня на глазах у всех. К черту! Может, это и глупо? Но я не позволю Роме так надо мной издеваться. Я тоже наклоняюсь, пока мой нос почти касается его носа, вынуждая полицейского отступить на шаг. «Хватит в игры играть, — тихо говорю я. — Ты мне даешь свою версию того, что случилось, а я тебе объясняю, почему ты не прав». «Да ты уже прячешься за адвокатов! — презрительно восклицает Ромми. — Ни хрена я тебе не скажу, если не узнаю от тебя ничего стоящего». «Я отказываюсь от адвоката, — отвечаю я, твердо намереваясь разобраться с Ромми. — Ну давай, давай! Чего ты теряешь?» Теннис пытается возражать, но я... игнорируя его, мой взгляд прикован к Ромми. Тот быстро смотрит на Тиллинг и улыбается. «Ладно!» Коп разминает плечи и успокаивается. «Почему бы нет? Ты, деревенщина из какой-то дыры в Огайо, ты классно играешь в баскетбол. Благодаря этому получаешь бесплатный билет в Лигу Плюща, встречаешь хорошую девушку из католической семьи, женишься. Она ведет хозяйство, находит себе достойную работу в благотворительной конторе и трясет для тебя задницей в постели. Очень скоро ты делаешь кучу бабок, потому что ты из тех самодовольных болванов, которые преуспевают в бизнесе. Все круто, но тебе скучно. А может, сиськи у нее стали обвисать, поэтому ты начинаешь трахать других баб?» Он кладет мне руку на плечо, как лучшему другу, и, улыбаясь, сильно сдавливает его, прекрасно зная, что на нас направлены камеры.